Наша передача посвящена Михаилу Михайловичу Зощенко. Творчество этого писателя – самобытное явление в советской литературе. Алексей Максимович Горький, большой поклонник таланта Зощенко, писал Михаилу Михайловичу в одном из писем: «Отличный язык выработали вы, и замечательно легко владеете им. И юмор у вас очень свой. Данная сатирика у вас налицо, чувство иронии очень острое, и лирика сопровождает его крайне оригинально. Такого соотношения иронии и лирики я не знаю в литературе ни у кого». А известный писатель и журналист Михаил Кольцов в своей речи на Первом съезде советских писателей в 1934 году рассказал такой случай. 2 года назад шофер Мартынов похитил у своего товарища, шофера Тихонравова, его шоферскую книжку, взял его машину и выехал в город. Затем Мартынов напился и наехал на молочницу. Когда эта история выяснилась, в гараже было общее собрание. Одна часть собравшихся требовала немедленно выгнать Мартынова с работы. Другая часть требовала не только выгнать, но и арестовать. Третья, самая кровожадная часть собрания, требовала: надо его, Мартынова, отвезти к писателю Зощенко, и пусть он с него напишет рассказ. Слова Кольцова вызвали дружный смех и аплодисменты делегатов съезда. Дорогие радиослушатели, несколько рассказов писателя прочитает народный артист СССР Игорь Владимирович Ильинский.